Глава 27. В оружейной мы с княжной застряли надолго. Слишком тяжелый, под мужскую руку. У меня сил не хватит сделать из него 3 дюжины выстрелов. А этот, наоборот, слабенький, как будто детский. Малейшее движение воздуха, и все стрелы полетят мимо мишени. Фейри пребывала в отвратительном настроении. Этот слишком высок для меня. Она примерилась к очередной деревянной дуге, на мой взгляд, точно такой же, как и предыдущие. Что за глупость вообще? Зачем мне эти соревнования? Я думала, что вы сами хотели поучаствовать. Удивилась я. Одна из всех дебютанток? Фыркнула княжна. Делать мне больше нечего. Это дядина затея. Он решил, что таким образом я смогу привлечь мужское внимание. В идеале... Заинтересую принца эльфов, нашего соседа. Зачем? Ума не приложу. Надменный, заносчивый тип, смотрит на всех свысока. Сколько раз приезжал к моим родителям, словом со мной не перекинулся. Жаль, со стороны глянуть, так девичья мечта. Вежливый, благородный, воспитанный, красавец, каких мало. Да ну, бледный, холодный, как ледышка, самовлюбленный до мозга костей. К тому же пустой внутри. То ли дело ваш дракон. Ее щечки покрылись румянцем. Только пройдет рядом, уже кровь кипит. Я чуть не поперхнулась. Вдохнула, чтобы возразить, но вовремя прикусила язык. Вы простите, не подумайте ничего плохого, но он такой, ух, аж искры сыпятся. По секрету скажу, девочки едва не передрались вчера, придумывая, как привлечь его внимание. Жаль, что господин Амада так быстро покинул бал. «Будьте морально готовы, у вас теперь много недоброжелателей». «Да с чего бы? Мы даже не потанцевали». «А, ну да», — хихикнула она. «Тот светленький вампирчик, ваш друг, успел раньше. Он, кстати, тоже милый. Вроде скромный и незаметный, но смотрит на вас по-особенному, как будто никого больше не видит. Повезло», — тихонько вздохнула она. «Тоже хочу, чтобы на меня так кто-то смотрел». «Может, дядя и прав, надо показать себя завтра, я же неплохой охотник. Вот только не с этим же мне на линию выходить». Она вынула из стойки очередной лук и оперла его о землю. Верхняя ушко для тетивы оказалась 30 сантиметров выше ее головы. «Это будет полнейший провал. С добрым утром!» Мирабель впорхнула в оружейню, бросила на меня многозначительный взгляд, мол, есть разговор, но не при посторонних. «Леди Адетта, леди Хелен». «Леди Мирабель!» Фейри сделала книксон и вернула лук на место. Принцесса мгновенно уловила настроение гостей и спросила участливо. «Я могу вам помочь? Надо сменить оружие? Уж лучше родственников!» Вздохнула девушка, и ее роскошные крылья повисли за спиной безжизненным плащом. «О, в каждой семье свои демоны, уж поверьте! И своя нежить под кроватью!» Она по-мальчишески расселась на ящике со стрелами. «Но если у вас найдется для меня лук подходящего размера, то буду благодарна». «Посмотрим». Мирабель углубилась в поиски на самых дальних стеллажах. «Где-то тут должен быть мой. Правда, я уже давно им не пользовалась, но, надеюсь, он в порядке». Что-то с грохотом посыпалось на пол, и Мирабель извлекла вполне приемлемый по размеру образец. «Только тетиву подобрать надо». «О, красавец какой!» Адетта от радости аж взлетела. «То, что надо!» «Вы меня спасли! Всегда рада!» Обворожительно улыбнулась принцесса. «Желаете потренироваться?» «Да, однозначно стоит!» Мы нашли подходящие стрелы, подобрали колчан и выбрались на поляну. У Вильхельма уже все было готово, даже мишени прикрепили на плотные тюки с сеном. Кроме нас троих по полю гуляли еще несколько парней, пожелавших размяться перед соревнованиями, а также с десяток восторженных болельщиц. Наше появление вызвало в их рядах шепотки и волнения. Я буквально кожей почувствовала, что главная тема обсуждений – вчерашние события на балу. Господи, какие догадки теперь строит вся эта публика! Мирабель покосилась на гостей и тихо шепнула. «Выше нос, поболтают и успокоятся. Так всегда бывает. А что хоть обсуждают?» – уточнила я, убедившись, что Фейри полностью сосредоточилась на стрельбе. «Ну...» Принцесса загадочно улыбнулась. «Кое-кто говорит, что вчера вы с Амадо вместе выпали в окно и отправились летать до рассвета. Другие утверждают, что ты тоже дракон, только маскируешься. Нашлись те, кто видел, как ты целовалась с вампиром. Но моя любимая сплетня на твое сердце, оказывается, даже Нера претендует. Боже, как стыдно-то, особенно перед магистром. Уверена, он отнесется с пониманием. А еще что-то интересное я пропустила? По мелочи. Небольшой шулерский скандал. Почтенные гномы предпочли карты танцам, и, похоже, мухлевали там все без исключения. Одна дриада перестаралась с вином и растеряла всю листву во время вальса. Пришлось бедную деву прятать под плащом, пожертвованным воздыхателем. Впрочем, и воздыхатель, и дриада вроде бы не в накладе. Эдвард вчера перетанцевал, наверное, со всеми дебютантками, но та самая, с которой он открывал бал, толстушка Элис, кажется, приглянулась ему по-настоящему. Он даже на прогулку ее сегодня пригласил. Боюсь, как бы девушку теперь конкурентки не сожрали. Но в целом все гладко, без драк и битья посуды. «Пока», – добавила она многозначительно. «А остальные?» «Шлют записочки, подарки, букеты». Лакеи с ног сбились, таская туда-сюда вазоны, а горничные с утра осаждают местные лавки с парфюмами и украшениями. Дай угадаю, Гвида мы теперь увидим не раньше, чем через пару месяцев? И то не факт, его график расписан поминутно. Пока мы разговаривали, Адетта выпустила все стрелы, но забирать их не спешила. Вниманием неожиданной участницы состязаний завладел один из вчерашних дебютантов. Кажется, младший викон соседнего королевства. Княжна улыбалась парню робко, но вполне искренне. «Я принесу», – предложила, понимая, что маленькая бабочка занята более важными делами. К слову сказать, древки легли аккуратной кучкой в самый центр. Вынимать их пришлось осторожно, чтобы не повредить перья. Я немного завозилась. Одна из стрел накрепко завязла в доске, закрывающей заднюю сторону мишени. Подергала. «Крепко сидит, надо расшатывать». «Неудобно одной рукой, зараза!» Хотела позвать Мирабель, но принцессу уже отвлекли разговорами. «Ладно, сама справлюсь». Я наклонилась и положила на траву все остальные стрелы, но не отсыреют же они за минуту на влажной земле, верно? Над ухом что-то свистнуло. Я подняла глаза и с удивлением узрела в мишени еще дрожащую от удара стрелу с белоснежными перышками. Равнёхонько там, где секунду назад была моя голова. Я отскочила в сторону быстрее, чем сообразила, что делаю. Споткнулась, пошатнулась, взмахнула руками, но удержалась на ногах. «Эй, поосторожнее там, Робин Гуды!» Выругалась, развернувшись к Фейри, и наткнулась на совершенно непонимающий взгляд. «С чем поосторожнее, леди Хелен?» «С тренировками!» – рявкнула я. «Вы же едва в меня не попали!» «Кто? Я? В вас?» Княжна непонимающе нахмурила аккуратные бровки, потом перевела взгляд на мишень и внезапно побледнела. А я почувствовала, что мне как-то нехорошо стало. «Это не вы?» «Нет», – ошарашенно ответила девушка. «Да вы на стрелу посмотрите, мои с коричневыми перьями, а это с белыми». И вошла под углом, а не ровно. Она развернулась в сторону, откуда, по-видимому, прилетел подарочек, но как специально в том направлении даже праздно шатающихся зрителей не наблюдалось. Что за бред? Это такой особо изощренный способ выразить свой интерес приглянувшейся даме? Если и да, то у таинственного поклонника весьма дурное чувство юмора. Фейри бесстрашно подошла к мишени и внимательно осмотрела снаряд. «Интересно, это вам или мне предназначалось?» Ее собеседник подтянулся за нами. «Красивая стрела», – заметил он, резким жестом выдергивая беленое древко. «И наконечник тяжелый, охотничий. Длинная, ее явно не гном выпустил». «Позвольте мне». К нам подошла принцесса и решительно отобрала у парня стрелу. «Думаю, стоит поискать этого шутника и напомнить ему о правилах техники безопасности». «Это точно», – в задумчивости протянула княжна. «Что-то мне расхотелось тренироваться». «Думаю, победа в завтрашнем состязании для меня не так уж принципиальна. А вот прогуляться я бы не отказалась. Позволите составить вам компанию?» Тут же радостно вскинулся парень. «Да, мне будет очень приятно», – зарумянилась Фейри. «Вдвоем всегда веселее. Сегодня чудная погода». Мило улыбнулась Мирабель, словно бы ничего из ряда вон выходящего и не произошло. «Простите, вынуждены вас оставить». Она подхватила меня под сгиб локтя и потянула прочь с площадки. «Пойдем, надо найти Амада, и очень быстро». Амада смотрел на стрелу. Стрела драконий взгляд игнорировала, лежала себе спокойно на столешнице, не дымилась, не рассыпалась пеплом, даже не закоптилась для приличия. То есть вела себя отвратительно невозмутимо, будто она вообще ни при чем. Меня тихо подтряхивало от страха, накатившего, наконец, в полную силу. Стеф, сердитый и насупленный, усадил меня, по-хозяйски укутал невесть где раздобытым пледом и оседлал спинку дивана с видом грозной хищной птицы, охраняющей свой выводок от чужих посягательств. На лице вампира отчетливо проступило все то, что он хотел бы высказать на тему заговорщиков и организации сезона, но остатки мужской солидарности удерживали его от ехидства в присутствии подчиненных Амада. «Мы проверили все имеющиеся вооружейные образцы», – бодро рапортовал один из рядовых сотрудников службы безопасности. «Ничего, даже условно похожего не нашли. Кто и как пронес эту стрелу на поле, а главное, кто выпустил, абсолютно непонятно. Я опросил дежурных, никто не заметил лучника, словно бы он был невидимым. Так спроси еще раз», – рыкнул донельзя раздраженный дракон. «И список всех, кто там находился в это утро, мне на стол через полчаса. Ясно? Свободен. К слову о невидимости». Робко кашлянул штатный маг. «Детекторы не срабатывали, сигнальные устройства молчали, но я зафиксировал остаточные следы пространственного искажения. Не рискну утверждать, но похоже, кто-то виртуозно обошел нашу охранную систему, как будто точно знал, что и как мы отслеживаем. Отводящие взгляд чары мы бы зафиксировали, но стрелок появился из дырки в пространстве только на мгновение и скрылся в ней же. Значит, до завтра надо обновить настройки следящих заклинаний», – отрезала Мада. «В соответствии с новыми данными. Молча и незаметно. Сделаю», – вытянулся в струнку маг. «Исполнять». Маг щелкнул каблуками и покинул кабинет начальства от души радуясь, что отделался легким испугом. «Сделай, сделай», – пробормотал себе под нос дракон. «А я попрошу Ральфа ночью подправить векторы и замкнуть их напрямую на меня, чтобы уж наверняка. Итак, господа, есть у кого-то еще сомнения, что на нашем корабле завелась крыса? Высокопоставленная, настолько наглая, что упорно прогрызает дно у всех на виду?» Мы с Мирабель молча переглянулись, возражать было нечего. «А в чем смысл убивать помощника распорядителя?» Вампир словно бы невзначай положил руку мне на плечо. «Может, просто припугнуть хотели? Или не в нее целились, но промазали? Или решили устроить скандал на весь материк? Почему именно Лену? И намерянку не жалко?» – предположила я. «Слушайте, не сидите с такими серьезными лицами. А то мне страшнее, чем было у мишени. Может, все-таки случайность или глупая шалость?» Меня одарили тремя скептическими взглядами. «Ладно, ладно, сдаюсь». Я подняла руки. «А что со стрелой не так?» «Очень уж хорошая». Амада легко крутанул в руках идеально ровная древка. «И наконечник особый, из дорогих. Не представляю, откуда она. Я бы сказал, что похоже на эльфийские, если бы не одно «но». Белая древесина слишком напоминает священные дубы. Ни один остроухий не решился бы срубить такое дерево и пустить его на изготовление оружия. А браконьер получил бы под зад еще на подступах к территории священной рощи, что не мешает некоторым умельцам добывать там оленину», – возразила я. «Помните, Варден хотел ее включить в праздничное меню, а Мирабель отговорила». «Охота – это тебе не лесозаготовка», – возразил дракон. «Прокрался, выстрелил, забрал добычу и ушел. А дерево 4 метра в обхвате валить долго, хлопотно, шумно, про перевозку и обработку молчу. Да там бы вся пограничная стража сбежалась». «Делегация светлых эльфов у нас довольно многочисленная». Мирабель в задумчивости уперлась локтями в колени и положила подбородок на переплетенные пальцы рук. «Можно попробовать вызвать кого-то из них на откровенность. Расспросить, не было ли в роще каких-то из ряда вон выходящих событий». «Еще предложи обыск устроить», – скривился дракон. «Сама знаешь, княжеская семейка и так Нантанию еле терпит. Вообще-то я бы мог тихонько», – предложил Стеф. «Неофициально нанести визит и осмотреться. Исключительно ради дела». «А что, если ваши заговорщики только того и ждут? Сами понимаете, какой скандал можно раздуть, особенно если в газетах осветить этот неофициальный визит под нужным углом. В моем мире продажные журналисты такое умеют. В любом случае, я бы хотел, чтобы ты уехала из дворца. Амада смотрел на меня в упор. Придумаем уважительный повод. К примеру, что тебя магистр вызвал. Все это перестает быть детской забавой. Боюсь, что ты пострадаешь. Вот еще. Я только начала жить в полную силу и должна сразу забиться в какую-то нору перепуганной мышью. Не дождетесь. Он дело говорит. Вступился Стеф. В храме безопаснее. И не просите. Я встала, стряхнула плед и поправила одежду. Не то чтобы я на тот свет тороплюсь, но мне кажется, стрелок попал бы в меня, если бы захотел. Так что я остаюсь и планирую как следует повеселиться на завтрашних соревнованиях. Лена! Хором возмутились мужчины. Что? Я не цель, а средство. К тому же рискую и так, и так. Где гарантия, что я снова не потеряю всю энергию, если сбегу из дворца подальше? У меня были свои причины ввязаться в этот отбор, так что я намерена дожить минимум до его конца. И если хоть один из вас посмеет применить ко мне силу, разумеется, в целях защиты и все такое, я вам этого не прощу. Как можно тверже заявила я. Это понятно? Вампир с драконом переглянулись. Мирабель усмехнулась и тоже встала. Вот что мне в тебе нравится, боевой настрой. Но храбрость одно, а безрассудство другое. Что ты задумала? Оставаться на виду и подобрать себе новый гардероб. Я минуту полюбовалась растерянным видом собеседников и все-таки пояснила. Максимально закрытый, чтобы кольчугу под курткой видно не было. Стефан горестно вздохнул и возвел очи к небу. И почему ты сразу не согласилась на курсах пойти в наемницы, а? Молодая была, глупая. Я пожала плечами. Не прониклась прелестью рекламы в стиле «все включено». К тому же наемников вряд ли так вкусно кормят, как во дворце. Вы видели меню завтрашнего пикника? Это же уму непостижимо. Грех пропускать. Давно ли ты стала такой переборчивой? Ну, по смерти я слегка подкорректировала мои взгляды на жизнь. Вампир тихонько выругался себе под нос, Амада покачал головой. Так что, подстрахуешь? С визитом, уточнил Стеф, поворачиваясь к главе службы безопасности. Конечно, нет. Фыркнул дракон. «Я в такие авантюры не ввязываюсь. Но прощупать пространство на магию и прогуляться рядом с покоями делегации могу. Кстати, помнится, у них в приемной есть очень удобная дверца для слуг. Справа от окна, там ручка за портьерой. Тогда пошли». Вампир легко соскочил на пол и сладко потянулся. «Сколько болтать можно? Работа сама себя не сделает,